«Ну вот, а ты волновался», — улыбнулся парень, после чего подружески хлопнул меня по плечу. «Конечно волновался, ведь если бы я не сделал себе лоботомию и не использовал свою многострадальную голову как компьютер для ритуала, то он бы с гарантией грохнул обоих пацанов», — пробурчал я, пытаясь растереть свои плечи. Не получалось от слова совсем, но желание останавливаться я за собой что-то не заметил, и по итогу я сейчас чувствую себя как майка после стирки на высоких оборотах. А судя по тому, что я забыл, как моему телу нужно двигаться, я где-то все-таки накосячил. В смысле забыл, как двигаться? Недоуменно поинтересовался Григорий. Вспомнил. Григорий Смирнов. Вот как его зовут. Молча. Мрачно отрезал я, после чего, перестав пытаться сделать себе массаж, начал аккуратно изымать из мест в ритуальном узоре пустые накопители, которые я делал в виде цилиндрических шестигранных призм. Все равно заряда в ритуале сейчас нет, и это безопасно. Только на шестом накопителе я осознал, что что-то забыл. Слегка пошевелив скрипящими извилинами, я осознал, что я – тормоз, после чего скомандовал медбратьям: «Забирайте пациентов, поломанного на кушетку, а здорового на диванчик. Как очухается и придет в норму, зовите родственников, пусть уведут домой». Опустив взгляд, я мрачно посмотрел на ладони, в которые остальные накопители просто не влезут, и осознал, что туплю я совсем не чуть-чуть. Как я собирался собрать их все своими руками в одну кучу, я решительно не понимал, поэтому пришлось попросить какой-нибудь пакет и твердо пообещать завалиться спать, как только уберу физические якоря ритуала и его энергетическую структуру, которая не спешит распадаться даже без наличия энергии. А тьма и тишина, как же я заманался. Вышедший из операционной маг был явно уставшим. Об этом говорили и прикрытые глаза, оставляющие лишь небольшие щелочки, необходимые для ориентации в пространстве, и опущенные плечи, и даже медленная, тягучая походка казалась чуть ли не мучением для него. Но он шел дальше, не жалуясь на свою усталость, лишь бросив мимолетный взгляд в сторону своего кабинета прямо сквозь стены и оценив примерное расстояние, которое ему нужно преодолеть. Выскользнул он не с остальным персоналом, а через другой проход, не желая встречаться ни с кем, ибо настроение его пребывало отнюдь не на высоте. Кто будет счастлив осознавать, что крайне переоценивал себя и свой магический дар? Явно не он, особенно если выяснил это, практически задолбавшись в собственноручно рассчитанном ритуале, который не должен был быть таким напряжным. Стоит признать, что ритуал прошел как надо, вот только собственная неопытность, позволившая допустить глупейшую оплошность из-за того, что он вложил в руны слишком расплывчатый смысл, едва не отправила крутого мага на койку рядом со своими пациентами, хоть он никогда и не признается в подобном. Благо сумел вытянуть ситуацию в положительное русло, в который раз уже, и это дополнение сильно не радовало его. Поэтому сейчас он очень недоволен собой, миром, и любым существом, издавшим хотя бы три взаимосвязанных звука в его сторону, разве что кроме прикрепленной к нему медсестры, которая на данный момент имеет некий кредит доверия и всепрощения, как бы по-идиотски это от него не звучало. Не желая ругаться со всеми встречно-поперечными, он решил потихой свалить в свой кабинет и, забив на все, оккупировать диванчик для посетителей и забаррикадировать чертову дверь, дабы ни одна душа не мешала спать. Вот только у Мира было свое видение ситуации, как и у Фортуны, а уж про рандома вообще упоминать не стоит. Вот и какой-то девушке повезло наткнуться на него буквально в 30 шагах от кабинета. Только есть одна проблема. Это была репортер местной газеты, которую он честно и искренне забыл уже. Газету. Репортера было забыть трудно, ибо приставучей она была до нельзя и в свое время успела неслабо поднадоесть своими расспросами. И сейчас она перед ним, а он истощен. У него не работает голова, и он в принципе не переваривает интервью и прочую чушь. И ее, наверное, он ее только в рабочем режиме и видел, но нет, это мозг, продолжал думать о какой-то непонятной фигне, путая мысли. Просто игнорируй, авось пронесет, мелькнула в голове спасительная мысль. Мозг иррационально отметил, что это больше похоже на план, чем все обработанное им в последние 5 минут, и тут же принял к исполнению. Что же увидела молодая репортерша? Мрачного мага, который едва не вписался в стену. Единственное, что не позволило этому случиться, сотканные из самой темной тьмы карикатурные руки, которые аккуратно придержали бедолагу и помогли выровнять свой путь, исчезая в никуда, стоило магу вновь встать на курс, и лезть к нему с расспросами прямо сейчас у нее пропало всякое желание. Ага, прямо через секунду после того, как из ее тени тихо посоветовали заткнуться и не отсвечивать и пригрозили прибить к стенке в самом буквальном смысле. Не настолько уж она и хотела взять это чертово интервью, тем более что тут есть куда менее жуткий маг и он вполне способен ответить на ее вопросы. Или главный врач, который наверняка знает побольше простых санитаров и которая не имеет возможности закопать ее на пару метров вглубь. Да кто угодно, кроме этого психа, связавшегося с какими-то демонюгами. Благоразумно вжавшись в стеночку, она пропустила медленно идущего мужчину, после чего предпочла ретироваться подальше от его кабинета. Сам маг, едва завалившись в свой кабинет, просто рухнул на диван, быстро скинув свои кроссовки, благо силиконовые шнурки позволяли это делать буквально за 5 секунд. Его уже не волновала внезапно открывшаяся перед ним дверь. Его абсолютно не напрягал щелкнувший замок, как и плед, которым кто-то накрыл практически отключившееся тело. Он спал, как и обычно, не двигаясь и не видя никаких снов. Следующее утро встретило меня затекшими мышцами и немного побаливающей головой. С учетом пережитого, сущие мелочи. Простенькая разминка, продлившаяся почти час, вернула меня в мир живых, а буквально пышущий силой источник настроил на мирный и благожелательный лад. Единственное, что меня не устраивало, так это время на часах. Чем занять себя в 5 утра, в больнице, я просто не представлял. На СМС с вопросами о своем самочувствии ответы я набил быстро. Разминка была исполнена по всем правилам, а желание выполнять суточную тренировку именно сейчас я не ощущал. Поэтому, по-быстрому смотавшись до умывальника и приведя себя в порядок, я направился по палатам, контролируя работу моих исцеляющих амулетов и качество исцеления. К моему удивлению, на это я потратил практически 2 часа, переполошив по пути ночную смену и некоторых больных, которые не прочь были задать пару вопросов. Я же не спешил отмахиваться от них и честно пытался объяснить, что я делаю и на кой, собственно, мне надо этим заниматься. Для многих было шоком узнать, что простая магия рун подчиняется такой же простой и понятной логике, отчего может затупить как простая программа, а соответственно, требует контроля и присмотра. Благо есть одна более сложная руна с очень занятным посылом, который в вербальном смысле больше похож на типичное «не навреди», которое даже в самом жутком случае спасет жертву от всего списка возможных неполадок, в крайнем случае, спустив на это всю энергию и превратив магический предмет в простой кусок материи. Хрен бы я какой из своих артефактов отдал другим без нее. А к 7 часам утра больница уже начала оживать, в том числе и буфет. У персонала буфета я был на хорошем счету, так что был быстренько накормлен и напоен. После чего я направился к единственному непосещенному пациенту. Откладывать посещение парня, имя которого я до сих пор не знаю, я больше не только не мог, сколько не имел права. К моему удивлению, парень уже успел отойти от наркоза и пялился в потолок, неспособный повернуть голову и на миллиметр, не только из-за того, что я застопорил его позвоночник, но и из-за того, что кто-то очень предусмотрительный надел ему на шею специальный ограничитель. Смотрелось по-идиотски, но думаю, что ради своего здоровья он это перетерпит. Также тут присутствовала его мать, которую просто не смогли спровадить куда подальше, да и желания сильного у нас не было, стоит признать. Уж родственная поддержка, даже такая душная, всяко лучше, чем мрачная тишина одноместной палаты, да и часть забот о своем отпрыске она взяла на себя, едва ли не вырвав из рук наших сиделок. Неудивительно, что она нашла в себе силы протащить его по куче возможных врачей. С добрым утром. Поздоровался я через десяток секунд разглядывания этой картины, заодно и обращая на себя внимание родственницы больного, которая умудрилась проигнорировать мой приход. Оглохла, что ли? Тут двери еще времен СССР, чугуниевые, ну и уровень приватности у них примерно на том же уровне. «Здравствуйте, доктор!» Устало поздоровалась со мной женщина, повернувшись, наконец, ко мне и позволив увидеть темные круги под глазами и крайне осунувшийся вид. Откровенно говоря, ее стоит положить на соседнюю койку и прописать капельницу с витаминами и здоровый сон в размере 3-5 суток, ибо с момента ее приезда в нашу больницу эта, прекрасно выглядевшая женщина умудрилась накрутить себе с десяток лет на шахтах. Так, мрачно протянул я, смотря на нее, спать, срочно, иначе скоро будете лежать на соседней койке под снотворным, и не смейте спорить. Кости вашего сына я собрал в правильном порядке и теперь ему нужно просто восстановиться, так что переживать не о чем, он теперь даже шевелиться не может, какое тут спать. Начало было возмущаться женщина, но я не пальцем деланный, поэтому резво перебил возможный поток неадекватных упреков резким ударом по стене, заставив ту загудеть, а собеседницу заткнуться. Красноречие сотого уровня в деле. Часть тканей была потрачена на регенерацию костей, тем более что на полное лечение там просто не хватило материи и моих кипящих от перенапряжения мозгов. Саркастично ответил я, смотря четко в левый зрачок матери пациента, зная, как это неприятно. Поэтому я собрал все как надо и заблокировал на 3-4 месяца намертво, чтобы организм сам восстановил все как положено. Может быть, эти несколько месяцев ему и придется изображать из себя полноценное бревно, но это гарантирует ему выздоровление, так что нечего на меня орать и сыпать тупыми упреками. Высказался я, практически сразу растеряв свое хорошее настроение, после чего выждал секунду и вежливо добавил: «Пожалуйста, вежливость – это важно. Когда ты вежлив, ты, Д'Артаньян, и можно не беспокоиться о совести». Подождав полминуты и не услышав в свою сторону ругательств или еще какой ереси, я продолжил наступление: «Поэтому вам необходимо привести себя в порядок как физически, так и морально. Сами ведь понимаете, что к моменту выздоровления большая часть мышц критически ослабнет и его придется ставить на ноги. Это тоже не самый быстрый процесс, обстоятельный, но всяко лучше жизни в инвалидной коляске». Женщина, имени которой я так до сих пор и не вспомнил, встряхнулась. Я бы даже сказал, встала в стойку. Нервоз и сонливость смыло потоком сосредоточенности, осунувшаяся осанка позорно капитулировала, уступив свою территорию прямой спине, что махом изменило внешний вид дамы, разом сбив тот десяток лет, что я ей приписал несколько минут назад, и это меня весьма впечатлило. Я даже позволил себе усмехнуться. «Значит, вы его не вылечили?» — сосредоточенно спросила женщина, разбив образ. «Был неправ, ей очень надо поспать, а то тупит она беспощадно. Я собрал его позвоночник по кусочкам». Вновь начал втолковывать я женщине: «Теперь ему просто нужно время, чтобы организм укрепил эти кости, после чего он будет заново учиться ходить. Мышцы, которыми он так долго не пользовался, слишком ослабли. Еще организму нужно время, чтобы восстановить подключение нервной ткани. Именно поэтому ему вообще нельзя сгибать позвоночник, это разорвет нервы в местах восстановления. Если такое случится несколько раз, то нервы могут как бы огрубеть и перестанут тянуться друг к другу, оставив его калекой навсегда. Надеюсь, теперь вопросы по теме, в которой вы ничего не понимаете, закончились». «Я хирург вообще-то», — возмутилась женщина, заставив меня еще более внимательно вглядываться в ее глаз. «А я маг», — сообщил новость века я, истинно, поэтическим тоном, после чего добавил: «И даже не целитель по основному направлению, но именно мои амулеты помогут вашему сыну встать на ноги гораздо быстрее, поэтому, всем святым для вас заклинаю, прекратите эти глупые и бессмысленные споры со мной и ложитесь уже спать. За вашим сыном присмотрит, пока вы будете отдыхать, и если у вас есть такое желание, то вы можете помогать персоналу ухаживать за парнем. Помогайте только. Сколько бы у вас докторских степеней и дипломов не было, но пока он в больнице, уход за ним — ответственность персонала». Только закончив свою фразу, я задался вопросом, а наверно, собственно, тут перед ней разбираюсь я, с каких пор я стал переговорщиком и решал из спорных вопросов, которые не только не имеют ко мне никакого отношения, но и в принципе вне моей компетенции. Охрененный вопрос, и крайне своевременный. «Сколько это будет стоить?» — решила она зайти с другой стороны, но у меня уже пропало всякое желание общаться с ней, пока она в таком состоянии. «Без понятия», — честно и искренне признался я. «Это вообще не моя тема, тем более что делать прогнозы до того, как с него сойдут мои чары, будет только самый настоящий кретин», — не сильно сдержавшись в выражениях, ответил я. «С другой стороны, я 2 минуты назад сказал, что я маг, а не врач, в отличие от нее. Месяца через 3-4 проверим, насколько хорошо он восстановился, и только после этого можно будет делать прогнозы. Раз у вас хватило терпения потаскать его по стольким больницам без какого-либо результата, то теперь вам не составит труда найти специалистов в постановке больных на ноги. Когда проспитесь, уясните уже: чем хуже вам, тем менее качественное обслуживание вы сможете обеспечить своему сыну». Окончание моей фразы сопровождалось уставшим скрипом петель на двери палаты. Пришла медсестра с капельницей. Видимо, в этот раз его собираются кормить внутривенно. Парень вроде в сознании, так что скорее всего потом ему вставят трубку для питательной смеси, а то такими темпами у него не только мышцы, но и пищеварительная система атрофируется. Надо будет поинтересоваться при случае, если не забуду во всей суматохе, которая организуется после этой операции, и моего отказа повторять подобное безобразие. Что ж, на этом я вас оставляю. До свидания, попрощался я, уловив хороший шанс улизнуть от разговора, после чего покинул палату, по пути поздоровавшись с медсестрой. Сам факт того, что я все сделал правильно, неплохо повышал настроение, так что я решил заняться суточной тренировкой. Как же идиотские споры мотивируют на переход к физическим занятиям, просто слов нет. Надо будет запомнить. Предупредив по-быстрому Лизу, я отговорился от расспросов и по-быстрому перекинувшись в тренировочную форму вышел из больницы и побежал с тяжелым рюкзаком за спиной. Полчаса бега вдоль леса унесли меня на приличное расстояние от города. Замерзать я себе не давал простеньким магическим приемом, удерживая тепло рядом с собой. Простейшая магия, не являющаяся даже заклинанием, а прямая манипуляция энергией, самое-то для тренировки постоянной концентрации и магического контроля. Хотя со стороны, кажется, будто я сошел с ума и решил отморозить конечности, после чего помереть в канаве, но я уже забил на попытки объяснить свои тренировки всем, кто крутил пальцем у виска. Прибыв на свое привычное место медитации, полянку в паре сотен метров от трассы, я с ногами запрыгнул на любовно подготовленный пень, смахнув с него весь снег выбросом магии и расслабленно выдохнул, вслушиваясь в окружение. Здесь в десятке километров от города мне было гораздо комфортнее. Было приятно вслушиваться в тихий шепот окружающих меня мелких лесных духов. Было приятно ощущать едва заметные движения окружающей энергии, что будто ласкало мою кожу, как и сам факт того, что тут было гораздо больше магии, чем в городе. Расслабившись, я впал в медитацию, восстанавливая растраченный резерв и прогоняя сквозь себя окружающую энергию. И это помогало. Я успокаивался, мои мозги слегка прочищались и даже слегка уставшие мышцы споро регенерировали, обновляя запас мышечных волокон и очищаясь от шлаков и кислот, как и весь организм. После получаса медитации я достал из рюкзака небольшой футляр и несколько небольших дощечек. В футляре были мои инструменты, помогающие создавать сложные рунные рисунки и ритуальные круги, а дощечки были простейшими тестовыми образцами. Точнее, ими они станут сегодня. Я бы с радостью брал больше, особенно с учетом того, что их вечно не хватает, но тогда бы я пропадал из мира на несколько суток, а это не есть хорошо. Приходилось себя ограничивать. Достав из футляра стело, на поверхности которого от вершины до самого кончика было выточено целых 13 простых, но очень облегчающих манипуляцию пропущенной через стело энергии рунических кругов, я принялся за работу. Даже не заглядывая в свой гримуар, я наизусть помнил, как рассчитывал рунные цепочки и всю кучу поправок, которые я вносил в них по мере повышения уровня знаний. Так что работал я, даже не прерываясь на чтение схем. Все равно сейчас я экспериментирую с простыми рунными цепочками и их связями, тут в самой схеме ошибиться сложно, а вот смысл. Вот с ним я экспериментировал вовсю. Вообще эта часть магической науки больше походила на искусство. Руны были не статичными значками, как в книжках, где просто накаляков руну пламя ты получишь именно пламя. У рун было множество смыслов, которые можно было связывать друг с другом, и в паре с руной восстановления можно было сформировать смысл пламенное восстановление, пламя восстановления, придание пламени восстановления, восстановление через пламя и прочее. И это самый непосредственный смысл, ведь пламя могло стать не фактом, а свойством, то есть не создавать или использовать огонь, а придать эффекту его резкость и летучесть. В паре с руной воды можно было создать резкий всплеск воды или же сформировать из воды пламя, и вода реально будет вести себя как пламя, при этом оставаясь водой. Ее можно даже потрогать, если не придавать воде еще и внутреннюю суть пламени с его горючестью и жаром. И все эти переплетения свойств контролировались не написанием руны, а волей пишущего. Короче, с рунами нужно думать и экспериментировать, именно поэтому я обустроил эту полянку, подготовившись к различным казусам. Я тут даже маломощный фугас рвануть смогу без вреда для себя и окружающего леса, и чхать мне, что я потратил на это целых 2 полудрагоценных камня, которые стали накопителями энергии, жизнь дороже, тем более достались, чуть ли не даром. И сегодня я собирался заняться своими амулетами здоровья. В моем исполнении это накопитель, связанный с рунным кругом, усиливающим живучесть носителя, и при этом еще пришлось дополнять руной смысла, в которую я забил понятие «человек». пришлось так изворачиваться, ибо если не делать так, то живучесть увеличивалась и у организма, и у жрущих его микробов. Смысла в этом просто не было и пришлось изворачиваться. И все это регулируется руной «Не навреди», что сильно ограничивает эффективность амулета. По уму бы надо придавать сил человеку, отнимая их у различных вредителей и подпитывая напрямую магией, но я просто не могу задать правильные условия активации функций без использования более сложных рун, как и гарантии, что амулет сможет точечно воздействовать на болезнетворные бактерии. И это не считая того, что я не могу использовать пару сложных рун в одной цепи, удерживая фокус на нужных смыслах. Жесть в общем. Тут нельзя прыгнуть через ступеньку, как бы ты ни выеживался, но этот простор для фантазии и творчества, он пьянит меня. Именно поэтому я все больше и больше углубляюсь в изучение рун, отчего начинаю терять темпы расширения своего источника, но это не критично, ибо магией я начал заниматься именно для того, чтобы творить и чудить, а не для криков «Майя, сильный, Майя, мощный». Улыбнувшись своим мыслям, я аккуратно приложил уже напитанное магией стело к дощечке. Глава 4. «Нет», — четко ответил я твердо, смотря на своего собеседника и ощущая мощнейший приступ дежавю, «я не буду этого делать». «Но почему? Вы ведь можете. Чего вам это стоит? Денег. Так я вас завалю ими с головой, если потребуется». Едва ли не вспыхнул немолодой мужчина, сидящий на кресле для посетителей. «Хорошее кресло, стоит признать, я сам туда периодически падаю, ленясь обходить стол, дабы развалиться в своем. Предыдущий раз, который, по вашим словам, ничего мне не стоил, почти убил меня», — холодно ответил я. «И еще раз так рисковать я не буду, даже если вы засыплете меня драгоценными камнями и самыми лучшими расходниками для ритуалов. А для того, о чем просите вы, мне критически не хватает знаний, навыков и магической силы. Я отказываюсь. Я профинансирую вас», — вновь попытался уговорить меня бизнесмен, сменив тактику. «Будут деньги, будут реагенты, все будет». Я не хотел слушать его. Этот разговор был обречен на провал уже после третьей фразы, прозвучавшей от меня, и значила она полное отрицание. Но он не унимался, торговался, уговаривал, даже попытался завуалированно угрожать моей семье, но пару секунд посмотревший на него гуляка вернул часть здравого смысла в голову этого торгаша. «Жаль, что не весь. Нет, не будет никаких договоров и финансирования не будет. В ближайшие годы я даже в теории не могу замахиваться на то, чтобы обновить человеческий организм посредством ритуала. С такими вопросами обращайтесь к кому посильнее. С моей стороны могу лишь предоставить амулет здоровья, который поможет вашему организму бороться с вашими болезнями. Больше мне предоставить вам нечего. Хватит», — вновь вспыхнул мой собеседник, от усердия подскакивая из кресла. «Хватит этих торгов, просто скажи, что тебе нужно». «Мне нужно, чтобы ты заткнулся и свалил в туман», — не выдержав, рявкнул я с силой, саданув рукой перед собой, расшибая бедную ДСПшку на две корявых части и заставив охреневшего требователя в панике отскочить подальше от меня. «Я, не, могу вернуть тебе молодость, никак, просто возьми себя в охапку и езжай к более сильным магам или мозги Эл, но прекрати насиловать мой, не могу я такого, даже в теории с сильными допущениями. А эти сказки, которые тебе рассказывали всякие идиоты о том, что я всемогущий Гэндальф, засунь себе глубоко в задницу, и чтобы я ни тебя самого, ни твоих подчиненных не видел». Последнюю фразу я орал в закрывшуюся с обратной стороны дверь, в которую этот самый больной в мире человек улетел быстрее некоторых здоровых. Это уже не первый такой умник, но он по своей наглости и самонадеянности делал всех предыдущих, как стоячих. «Вот вынь и положи перед ним эликсир вечной молодости, как об стенку горох ему все, что я ему возражаю. Я заплачу, ты сделай». Вообще после той операции моя жизнь явно пошла куда-то не туда. Раньше все было тихо, спокойно и размеренно, а теперь это третий раз, когда я расшибаю в хлам свой рабочий стол. За 3 дня, еще газетенка наша, помогла с пиаром, написали о блестяще проведенной операции, а о том, что проводил ее человек без медицинского образования, который чуть не сдох в процессе, никто не уточнил. Еще и приплели какого-то хрена, что оказывал посильную помощь во время подготовки и проведения операции, и что он там делал, дышал, как, никто даже вопросом не задавался, а я задался. Результат, встретивший меня на пороге шикарной квартиры улыбчивый и абсолютно неодаренный очень импозантный мужчина, в мягком халатике и махровых тапочках. И вот ситуация, стою перед ним я, в простой прогулочной одежде, хмурый как туча и разглядываю с интересом энтомолога, в то время как за моей спиной вьется неоформленное темное облако, периодически сдвигающиеся в разные стороны и ощупывающие какой-нибудь предмет. На 7-й секунде этого идиотизма, а как обозначить ситуацию, когда часть заслуг мага воруется каким-то неспособным защититься от этого мага-суицидником, я просто не знаю. Так вот, на 7-й секунде он уже просил прощения, не зная куда деться. Может быть, он бы и захлопнул дверь, но туманные щупальца, обнимающие тебя со спины, такому не способствуют. Я слушал молча. Слушал, что говорил сам мужчина, и слушал тихий шепот духа, который имел способность определять правду и ложь, с которым я заключил контракт на временные услуги, специально ради этого разговора. Итог, правды мы от него не слышали. Как вообще человеку в голову могла прийти такая идея, он тоже пояснить не смог. По итогу, я отправил его заказывать опровержение всему связанному с ним бреду, и сейчас он дает показания, в полиции надеясь, что они мне что-то сделают. Не знаю, чем человек думает. Да, я оставил рядом с ним правдоруба, как я обозначил духа, ибо он не только определял ложь, но и испытывал от нее практически реальное отвращение. В связи, с чем сам он врать не будет, он проследил и сообщил. Он бы еще и послушал, чего этот больной на голову лжец скажет следователю, но его так достала ложь, льющаяся непрекращающимся потоком, что он сбежал ко мне на доклад. Не могу его в этом винить. А вот что мне делать, я просто не представляю, ибо эти 3 дня неплохо потоптались по моим нервам. Вывод, надо бухнуть крепкого чаю и закусить чем-нибудь вкусным. Потом вылечить какого-нибудь бедолагу и свалить гулять. За исключением того, что после первого пункта я успокоюсь и забью болт на 3-й, это звучит как план. Прибери, пожалуйста, этот бардак. Попросил я моего незаменимого духа нейтралку, которая и восстановит, и по местам все разложит, после чего направился в буфет, по пути позвонив Лизе и сообщив, что ближайшие полчаса буду на перекусе, ибо ищут меня зачастую через нее. Больница оставалась неизменной. Где-то бегает беспокойный ребенок, где-то сидит за интересной книгой кто-то из больных, где-то по непонятной причине организуется огромная очередь на прием, ибо именно сегодня всей толпе нужно проверить какую-то из своих болячек. Это успокаивало. Именно благодаря этому эффекту и моему предусмотрительно замедленному шагу в наш буфет я заходил немного уставшим, слегка раздраженным, но никак не комком нервов, пышущим гневом и ненавистью ко всему живому. Время было послеобеденным, и сейчас тут не было большого количества посетителей, отчего уже знакомый с моими аппетитами и пожеланиями, персонал сразу плеснул мне какого-то ароматного чаю и уложили рядом с ним на поднос пару коржиков. «Спасибо!» – искренне поблагодарил я молодую девушку, которая была сегодня на раздаче, после чего схватил свою добычу и уволок в темный угол, в котором какая-то предусмотрительная душа поставила столик и не стала напихивать рядом светильников. Потом я вообще решил не напрягаться, а размотал наушники и включил какую-то радиостанцию и тегом «Релакс», благо Wi-Fi для своих был доступен без ограничений. Время шло, коржики заканчивались, и в кружке уже не плескался целый океан чая, дух давно вернулась и крутилась где-то рядом, а в ушах мурлычет мягкий женский голос под аккомпанемент пары гитар. «Все прекрасно, все хорошо, но миру на это немного по барабану», — выразил он это мнение в виде какой-то девушки с горящими решимостью глазами, которая без спросу села за мой столик. Уже снимая наушники, я видел, что это одаренная и достаточно сильная. «Слушаю вас», — с легким намеком на пофигизм уведомил я не очень вежливую девушку. Ее уровень воспитания мне уже не нравился, но конфликты. Я слишком ленив для всего этого. «Добрый день», — все же поздоровалась моя навязчивая собеседница. «Меня зовут Ирина, и я представитель городской гильдии магов». Начала говорить, как образцовый социальный работник, девушка, сидя прямо, будто лом проглотила. «Я хочу поговорить с вами на тему оказания некоторых услуг, в частности, медицинского характера». «Нет, я не умею возвращать молодость», — спокойно парировал я. «Не знаю, чего они опять ко мне полезли, но это уже попахивает идиотизмом. Я ведь после той показательной трепки оставил их в покое всех, кроме зачинщиков, но и тех я долго не мучил. Думаю, любому разумному человеку станет понятно, что говорить со мной от имени этой гильдии — дохлый номер. Н не настолько продвинутых», — мгновенно нашлась с ответом девушка. «Дело в том, что некоторые представители нашей гильдии желают помогать с лечением больных в этой больнице, но им критически не хватает навыков и знаний. Мы бы хотели нанять вас как консультанта и экзаменатора. Как вы на это смотрите? Как на приступ идиотизма, мрачно подумал я, но не стал это озвучивать, задумавшись над самим предложением и ситуацией вообще. Есть желающие подсидеть меня, причем вполне официально. Даже более того, они просят в этом моей помощи, прося передать не только имеющиеся у меня знания, но и убедиться в том, что они правильно засели в головах обучаемых. Сразу видно руку опытного человека, возможно даже замешанного в политике, ибо этой инициативе придумана беспроигрышная отмазка, ради всеобщего блага, не подкопаешься. И какими же окольными путями бродили ваши мысли, что вы пришли к такому предложению? С интересом поинтересовался я, расслабленно откидываясь на спинку стула и готовясь слушать красивую сказку. Веры этой девушке не было ни на грош, даже если она сама верит в то, что говорит, просто потому что это очень четко укладывается в теорию заговора. Правдоруб все еще был рядом со мной, но лжи в словах девушки он не чувствовал. Дело в том, что мы обратились к руководству больницы с предложением кооперации усилий, но местный глав, врач после короткого опроса не допустила волонтеров к какой-либо деятельности, кроме простейших обслуживающих работ. Ну, знаете, принеси, подай и прочее. Мы проверили и выяснили, что в больнице работает целых два мага, имеющих достаточную квалификацию, после чего решили перенять ваши знания и организовать курсы подготовки. И тогда я взяла на себя ответственность обратиться к вам и предложить должность преподавателя и экзаменатора. Я сидел и молча обтекал, пытаясь осознать, откуда свалилась эта наивная, ничего не знающая о моих терках с ее гильдией чудо. Наглость, с которой это сборище выставило ко мне этого переговорщика, поражала мое воображение. Примерно так же меня поразила наглость, с которой под моим достижением подписался тот хлыщ, которого я до этой ситуации никогда не встречал вовсе. Хм, эта информация многое меняет, в особенности мое пассивно-наплевательское отношение к этим умникам, в стане которых появились не только тупые бандюганы, но и политота. Деньги, да, наверняка это и есть главная причина. Я, задумчиво переспросил я девушку, собирая мысли в кучу, после чего сам же и ответил. Я считаю, что ваше начальство охамело в край. Простите, а почему у вас такое резко предвзятое мнение к руководству гильдии? Недоуменно спросила девушка, не понимая моей реакции. Я решил разъяснить, заодно уже демонстративно кладя на стол телефон с включенным диктофоном. Мое полностью обоснованное мнение о вашей организации базируется на том, что большая часть городских потасовок с простыми людьми устроена вами. Причем бьют зачастую тех, кто слабее на порядок и не способен оказать сопротивление. Еще мое мнение обосновано тем фактом, что предыдущий ваш переговорщик не только хамил мне, выпендриваясь каким-то своим авторитетом, неподтвержденным реальными деяниями, но и посмел угрожать мне и моим родственникам, после чего по роже выхватили все причастные, в основном, организаторы. А самый смак в том, что теперь эти лживые уроды прислали ко мне наивную, ничего не знающую о происходящем дурочку, с предложением посадить себя на денежное довольствие, как собаку на цепь. Девушка слушала мой спокойный и убийственно серьезный монолог и медленно белела, осознавая всю глубину подставы, организованной ее начальством. Мой гуляка, который все еще был рядом, после того, как я вытянул его к себе, мрачно начал проявляться справа от стола, практически вплотную к стене, нагоняя жути. «Не надо!» Тихо попросил я его на духовном языке, заставив девушку панически отшатнуться, а духа, нехотя вернуться на энергетический план бытия. А вы, девушка, взявшая на себя ответственность, идите с миром. И настоятельно советую больше не связываться с этими людьми, они вас в могилу сведут своими схемами. Я поняла. Простите, до свидания. Пролепетала испуганная, крепко вцепившаяся в сумочку представительница прекрасной части человечества, подрываясь со стула и быстро покидая помещение. Контакты, набор. Алло, хмуро поздоровался я с другом. Привет, тут ко мне переговорщик от гильдии приходила. Да, но мне не смешно. Я тебе сейчас скину запись, послушай, пожалуйста. Мне не нравится, как все складывается, нужен совет и пара дельных мыслей. Ага, понял, там и будет. Никого я не бил, напугал. Правдой, чем еще я могу пугать? Нет. Сейчас они начнут лезть со стороны закона. Я не знаю, что тут вообще можно поделать, кроме холивара. Завтра не смогу, скорее всего допрашивать будут. Нет, не во мне дело. Помнишь ту статью, в которой появился тот чувак? Ага, я вот тоже запомнил и наведался к нему домой. Не маг и лютый пиздобол, честно говоря. И сегодня он ушел в ментовку и врал столько, что приставленный к нему дух чуть не проблевался с отвращения. Нет, формулировка верная до безобразия. Я-то почем знаю, он вообще какой-то чудной и тупой. Были бы мозги, пошел бы заказывать опровержение на статью, а не пытался бы оболгать мага, который при необходимости его новомодную дверь снесет вместе с косяком. Ага, и тебе. Вызов завершен. В голове куча мыслей, но приятных или радостных там немного. Надо подготовиться к неприятностям или сделать ответные «а почему нет?» У меня ведь номер того следака остался. Так, где там у нас? Ануфриев Дмитрий Сергеевич, вот он, вызов. Добрый день, Дмитрий Сергеевич. Вас беспокоит тот самый чудак, который абсолютно бесплатно обеспечивает город некоторой защитой от самозарождающихся духов. Рад, что вы меня еще помните. Дело у меня к вам странное и тревожное. Нет, никакой паранормальщины, именно ваш профиль. Да, дело в том, что недавно обо мне была написана статья в нашей газете, может, читали. Как приятно быть знаменитым. Вот в статье и дело, точнее в том, что там появился совершенно левый персонаж, оказывающий мне помощь. Нет, разве что в его мечтах. Никто из состава этой газеты связываться со мной не желает, и они, да, бегают. Обижаете. Никого даже пальцем не тронул, а вот к этому персонажу наведался. Нет, никакой драки, да и смысл мне драться с неодаренным и абсолютно нетренированным телом. Я тоже сильно удивился. Трогать я его не стал, просто задал несколько вопросов и, что примечательно, не услышал ни одного правдивого ответа. По такому поводу и озаботился. Ничего. Почему звоню? Потому что вместо заказа опровержения, в котором этот дурак посыпал пеплом свою голову, прося прощения, да забылся бы через месяцок, он пришел к вам примерно полтора часа назад. Не конкретно, но точно в центральный. Ага, мошенник. Есть подозрение, что там еще и клевета будет приписана. Не могу, дух отходит от шока. Его ранимая сущность просто не выдержала потока лжи, извергаемого этим, простите, я хотел сказать разумным, но теперь у меня есть сомнения. Буду очень благодарен, если вы глянете по своим каналам, а то я в конфликте и разбирательстве вообще не заинтересован. Я-то как раз отвечу и даже распишу почему. Благодарю. Позволите личный вопрос? Нельзя, как скажете. Благодарю, и вам того же. До свидания. Я не обольщался хорошо прошедшим разговором. Никаких гарантий того, что это хоть как-то помешает этим сволочам, у меня нет, и шанс все же угодить на допрос примерно 80%. Не такая я важная фигура, чтобы ко мне прислушались правоохранительные органы, так что рассчитывать на них не стоит. Дух. Тихо позвал я своего гуляку, и, дождавшись его внимания, продолжил. Пообщайся с остальными. Пусть будут осторожны и прекратят показываться на глаза людям без веской причины. Война, лаконично поинтересовался дух, пыхнув целым каскадом различных образов, в том числе и воодушевленных. Нет, не уверен, но подозреваю. Ответил я ему, собираясь с мыслями. Вас часто видели, как мою силу. Если война, то наверняка попытаются разделить или убить. Мы будем готовы, заверил меня боевик, и исчез, устремившись исполнять мой приказ. Я же остался наедине с мрачными мыслями и очень плохими предчувствиями. Глава 5. К моему безмерному удивлению, на следующий день меня не уведомили о необходимости явиться на допрос. Видимо, в полиции решили не давать хода этому делу, тем более что никакого преступления или угрозы его совершения нет. По местным меркам, получивший по физиономии пиздобол, это правда жизни, а не повод бежать в полицию и писать заявление. Ну ничего, пока подожду, демонстративно не трогая этого убогого, ведь газета выпускается раз в неделю, а значит, сроков он еще не нарушил. А вот с юридической точкой зрения стоит разобраться до того, как увижу на своем пороге людей в форме судебных приставов. Как оказалось, за все это время наше правительство навыпускало кучу бессмысленной макулатуры, при этом к законам, регулирующим применение магии в жизни, относится едва ли четверть. Еще более печальным является их полная бредовость со стороны зрения практикующего мага, ибо регулируют они применение расплывчатых изменений констант мироздания и созидания локальных аномалий посредством манипуляций магическими энергиями, где они умудрились откопать какую-то сверхособую магическую энергию, радикально отличающуюся от обычной. Я в душе не чаю. Такое чувство, будто все разумные люди оттуда ушли. Очень печальное, Но, к сожалению, реальная перспектива, ничего об оказании медицинского вмешательства или помощи в его оказании там нет. Поэтому я начал строчить отмазки, которыми буду объяснять, что мои амулеты не являются предметами для медицинского вмешательства. Собственно, так и есть, ведь они просто повышают выносливость организма и подпитывают его на энергетическом уровне. Вопрос вреда отпадает, ибо есть руна «Не навреди», название которой я могу сказать только на магическом языке, ибо человеческая транскрипция убьет любой язык, осмелившийся это выговорить. А вот ритуалы, которые я периодически провожу, ставя на ноги людей с небольшими хроническими болячками и сложными переломами, попадают под статью. Медицинского образования у меня нет и не предвидится, а если бы и появилось, то ко мне наверняка бы подкатила проверка с вопросами уровня 10 нерешаемых задач тысячелетия. Такими темпами мне реально придется уйти со своей подработки и начать торговать различными магическими предметами. В принципе, не самый плохой вариант, но сдаваться просто так я не вижу смысла. Реальной конфронтации со мной пока никто не ведет, а от умников, решивших зайти со стороны моей семьи, я уже подстраховался, оплатив услуги парочки весьма злобных духов. На мелочи и типичное течение жизни они не будут реагировать совсем, а вот сунувшихся пощекотать ожидает вполне себе реальная могила. Самый крайний случай. Сегодня я решил не наведываться в больницу, ибо чтение кучи документов преизрядно утомило меня с моральной точки зрения, а также заняло огромное количество времени. Заканчивал я со всем этим делом, застав начало рассвета, умудрившись убить на это не только ночь, но и большую часть вчерашнего вечера. Как бы ни была полезна магия, но я все еще человек, который вчера нервничал, а всю ночь читал кучу нудной писанины. Неудивительно, что к обеду, после стандартной тренировки, я лег спать. Проснувшись часа в 4 утра и приведя себя в порядок, я отправился на работу, к положенному сроку. В этот раз я решил пощадить ночную смену. Еще нужно было поговорить с Анастасией Игоревной по поводу ритуалов и правильных отмазок на случай неприятностей. К моему удивлению, встретили меня отнюдь не радостно. Это виделось во всем, и в блеклой энергетике, не зажегшей свой источник женщины, и в ее хмуром выражении лица. Ну и в тоне голоса, конечно же. «Ну привет, Алексей», — мрачно поздоровалась со мной глав врач, когда я зашел в ее кабинет. К моему удивлению, на столе у нее царил жуткий бардак, большая часть папок со стеллажей пропала, и вообще все выглядело так, будто в кабинете был тотальный шмон. «Здравствуйте, Анастасия Игоревна», — задумчиво ответил я, осматривая этот беспорядок, после чего поинтересовался: «Что за напасть случилась, если не секрет?» «Не секрет», — буркнула женщина с явным недовольством, после чего продолжила сортировать документы. «Только ты мне ответь на один вопросец сначала. Ты кому ноги оттоптал? Анастасия Игоревна, вы ведь меня знаете, я-то как раз ни к кому не лез», — с искренним недоумением ответил я. «Единственный возможный конфликт у меня — это придурки из гильдии. Это те контуженные, что даже боль снять не могут, но несут кучу бреда о полезности светлой энергии. Ты же вроде там всем причастным по голове настучал, или опять чего случилось?» — проявила явный интерес к теме женщина, отложив свои дела с сортировкой документов. «Они до сих пор умудряются впаривать этот бред, даже с учетом того, что гримуары есть у всего населения страны. Удивительная наглость», — поразился я. «Я не знаю, что они говорили вам, но позавчера ко мне подсел их переговорщик, которая попросила организовать для них курсы повышения квалификации. Захотелось, видите ли, волонтерам больным помогать, а как сунулись, так вы их и завернули всех разом. Так вот откуда ноги растут. А я-то думала, кому мы умудрились напакостить, что на нас прокурорскую проверку спустили. А тут вот оно что», — пробурчала женщина, упав в свое кресло. «Куча проблем, да?» — участливо поинтересовался я. «Димку вчера полицейские увели, а ко мне в кабинет наведалась комиссия. Если это не проблемы, то я просто не знаю, чего ожидать», — возмущенно подскочила женщина, начав раздраженно вышагивать по кабинету. «В смысле увели?» — удивленно переспросил я. «За что? Не знаю я, Леш, мне ничего не пояснили, но менты эти не наши они были, не местные», — тяжело вздохнув, тихо ответила женщина, после чего добавила: «А меня проверка вздрючила по полной, пообещав уволить за то, что я всяких необразованных дундуков не только на работу беру, но и на должность врачей протаскиваю. Бля», — тихо ругнулся я, собирая мысли в кучу. «Друга увели в неизвестном направлении, На работе, нахлобучили начальство и выперли с должности. Так, что-то не сходится, зачем тогда Дмитрия увели? Ведь а кто сказал, что я им вообще хоть как-то интересен? Это местные пытались решить все на своем уровне, но не вытянули, отхватили леща. Приехало начальство и разом распихало всех по углам, кому надо, настучав, а тех, кто не интересен, просто подвинув, не интересуясь их мнением. Да что за беспредел-то творится? Так, ладно, я так понимаю, что работать нам больше не дадут, спросил я и, получив в ответ утверждающий кивок, едва не зашипел с досады. Ну да законы, последнее, что остановит властных людей. Они сами ведь, закон, а кто не согласен, внезапно спихивается на обочину жизни. Наши вещи еще в кабинетах? Да, забирай запасные ключи от кабинета своего друга и вытащи все оттуда. Наверняка к рукам приберут, если оставить, а меня не сегодня, так завтра с должности попрут. Все свои магические цацки тоже забирай, посоветовала Анастасия Игоревна с тяжелым вздохом. А вы как? Поинтересовался я. Мне было реально интересно, что теперь будет с этой женщиной, и ответ меня не разочаровал. Хотя и удивился я не слабо. А со мной нормально все будет. Промурыжат меня месяцок и свалит в закат, вернув на должность. По крайней мере, именно так мне пообещали некоторые знакомые, к которым я обратилась с этой проблемой. Молча кивнув, я взял протянутые дубликаты ключей от обоих кабинетов и вышел, погрузившись в свои мысли. Даже попрощался всего лишь кивком, ибо уже приложил трубку к уху, ожидая гудков до звона. Но номер был вне сети. Ожидаемо, конечно, но попробовать стоило. А вот по пути к кабинету Дмитрия я был крайне озадачен, ибо когда я созвонился с родителями друга, в попытке разузнать о его ситуации, то мне сообщили, что он уехал по делам, сам, ближе к ночи. Все как обычно, спокоен, слегка вальяжен, вежлив. О том, что у него были какие-то контакты с законниками, никто не знал, и на мои вопросы лишь удивлялись. Пришлось выкручиваться и рассказывать сказку о том, что мне какой-то знакомый, или вроде пациент, рассказал, как вчера похожего парня повязали и увели. Аргументировав тем фактом, что вчера он спокойно вернулся домой, я убедил начинающую паниковать женщину в том, что это всего лишь глупая сплетня, после чего попрощался. После завершения телефонного разговора я не на шутку напрягся, ибо в итоге получалась какая-то подозрительная хрень. Днем его повязали, а к вечеру он сам собрал часть вещей и уехал по делам, не рассказывая, куда поехал, что нонсенс. На ночь глядя, что полнейшая глупость. И раз он сделал все с такой срочностью, значит, у него была причина торопиться и при этом не беспокоить свою семью. Я не получал от него никаких сообщений и уведомлений о звонках тоже нет. Дух, тихо позвал я свою тихоню нейтралку. В моем кабинете, собери мои вещи и подготовь к транспортировке. Убедившись в том, что я услышан, а мой приказ правильно поняли, я аккуратно потянул за связь со своими гуляками, призывая их к себе. Творящееся меня не устраивало от слова совсем, а интуиция выла матом, предупреждая о скорых неприятностях, в этот раз, лично для меня. Логика твердила о том же. Зайдя в кабинет друга, я осмотрелся в надежде, что смогу заметить какие-то следы или подсказки, но не смог найти ничего интересного даже в энергетическом зрении. Все вещи, о которых я помню, на месте, документы, лежат аккуратно, и даже все 6 накопителей на местах. Все как всегда, никаких следов нет, никаких мистических подсказок или записок, тоже. Видимо, тут мне ловить нечего. Поэтому, взяв пакет и небрежно закинув туда накопители, я отправился в свой кабинет. На пути туда я не встретил никаких неприятностей или странностей. Вещей у меня было несколько больше, но объема взятого мной пакета было достаточно, чтобы вместить туда все мои амулеты, запас дощечек для экспериментов, накопители энергии и пищи и принадлежности. Немного поразмыслив, я решил не забирать уже используемые больными амулеты. Во-первых, это заняло бы приличное количество времени, что в условиях орущей матом чуйки неприемлемо, а во-вторых, я просто не хотел этого делать. Пусть остаются у них, большей части я рассказывал, как можно зарядить амулет, не зная его строения, кому надо, вспомнит. Убедившись, что я забрал с собой все, я покинул кабинет, заперев его за собой. Осталось отдать ключи и можно уходить, а то что-то мне крайне некомфортно становится. Надо совсем разобраться. То, что Дмитрий покинул пределы досягаемости мобильной связи, не говорит о том, что я не смогу с ним связаться, благо подрядить духа на двустороннюю связь не так уж и дорого. Дух его найдет с гарантией, с этих проблем нет, ибо я могу передать полный образ внешности и энергетики, а с такой подсказкой что-то обнаружить, для духа, несложно. Для него сам образ будет как путеводная тропа, позволив прибыть сразу к искомому человеку. Жаль, что использовать моих духов не выйдет, из-за нашего контракта они весьма сильно привязаны к реальности и такие тропы им сейчас несколько недоступны. Придется использовать вольного духа на временном контракте, без привязки. Быстро заскочив в кабинет Анастасии Игоревны и молча передав ключи, я направился домой. Нужно было спокойное место, чтобы иметь возможность призвать нужного духа и договориться с ним об оплате его услуг. Да и такой массивный образ Спалпинка не удержишь в голове, надо сконцентрироваться. А для этого надо успокоиться и собраться с мыслями, желательно усилив этот эффект рунным кругом, унимающим бушующие эмоции. Тоже крайне сложная руна, которая сама по себе работает неплохо и на данный момент является практическим пиком моих возможностей как рунолога. Впервые буду использовать что-то подобное при переговорах, но эффект этой руны очень меня впечатлил, когда я все же смог ее написать. Вот и испробую заодно в деле. Как позвать духа? Бить в бубен и плясать, обкуриться травки, уподобиться оркам и бахнуть настоечки на грибах, да ни черта подобного. Чтобы позвать духа, надо научиться по-особому говорить. Духи не часто живут в физическом мире и еще реже они способны расшифровать смысл, скрытый за колебаниями звуковых волн. Что происходит, когда ты говоришь? Ты выражаешь смысл. Сразу. Нет колебаний звука, которые расшифровываются мозгом и потом переводятся, получая примерный смысл сказанного. Неважно, что это, заклинание, образ огня или карты местности, это можно сказать магией. Второй этап – научиться выражать свои мысли правильно. Не самое простое дело, не будь у меня опыта слияний с моими духами, я бы тоже очень часто путался, ибо все эти падежи, предлоги, причастия, обороты и вся подобная муть не применяются в этом типе общения. Сначала сильно теряешься от этого, но со временем неудобство начинает доставлять именно физическая речь ввиду своей переусложненности, относительно магической. Третий этап – научиться правильно слышать. Эта речь не усваивается слуховым аппаратом, поэтому слышать надо учиться напрямую своим энергетическим телом. Оно изначально имеет этот функционал, но полное отсутствие практики убило его напрочь. Поначалу приходится заставлять себя, буквально через силу включая слух, но со временем это станет естественным. Возможность видеть тоже относится к этой категории человеческих навыков, и я даже в теории не представляю, сколько уходит у других магов на хотя бы паршивое освоение этих важных талантов. Я скоротал путь, благодаря тому же слиянию со своими духами. Они учили слышать, они учили видеть, они объясняли, как правильно говорить. Что примечательно, в гримуаре есть категории маги, полностью основанные на умении говорить, но там процесс обучения идет без привлечения духов. Да, очень-очень долго, зато голова не раскалывается после уроков. И самый главный шаг – позвать духа через небольшой ритуальный круг, который обеспечивает некоторый доступ к энергетическому плану. Эдакий мегафон, скрещенный с просверленным отверстием в стене, дабы сподручнее перекрикиваться было. А дальше все в твоих руках. Четкий посыл с образом исполняемой задачи, четкая цена в количестве оплаты и возможные доп. Условия – вот простой и эффективный способ нанять духа. Можно нанять слабого духа, они не имеют особенностей и откровенно туповаты, но, если ты программист, дерзай. Можно заплатить побольше, тут вам ответят более разумные духи с зачатками стихиальных причастностей, никакого сверхтонкого контроля, но организовать чан с водой посреди пустыни они смогут. Больше прайс вам ответит кто-то из продвинутых. И там уже возможен тонкий контроль и даже особые таланты, не связанные с сутью духа. Тогда дух будет способен не только резать камень тонкой струей воды, но и левитировать вас. Например, я позвал не самого умного духа, вообразив себя программистом. Ну чего сложного, найти цель, организовать канал передачи звука и держать эти каналы в правильном положении относительно тела обоих абонентов. Ничего, ничего и не было в этом сложного. Позвал, заплатил половину накопителя, дождался, когда дух организует нам трубку и поинтересовался, куда же пропал мой друг, переполошив меня. Говорил нарочито спокойным, хотя и обеспокоенным голосом, хотя было желание перейти на русский матерный с примесью паники. «Потом поговорим», — ответил мне друг, после чего дух, который по большей части был рядом со мной, пожаловался на безмозглых идиотов, попытавшихся ударить его выплеском магической энергии. «Это сделал не мой друг», тут ответ был однозначен, просто рядом с ним кто-то был, кто-то выбивший духа одной концентрированной плюхой, что весьма непросто даже с этим представителем их вида. Вывод, сильный маг из тех, кому и Эл первыми выдавали гримуары, как-то совсем криво все идет. Глава 6. Пов, Дмитрий, кто это был? Раздраженно зашипел Стас, сломавший связь. Мой друг, как само разумеющееся, ответил я, спокойно смотря в ярко-алые глаза, не думал, что меня жизнь сведет с альбиносом, но поди ж ты, свиделись. И каким образом твой друг умудрился связаться с тобой под куполом? Это ведь невозможно. Черт, черт, он не сдаст нас, если эти твари смогут подойти к нам в ближайшие пару месяцев хотя бы на километр, они ведь точно нас зарканят. Блять, ну почему все идет через жопу? Бесился наш предводитель, быстро бродя из стороны в сторону. Несмотря на то, что знаком я с ним всего ничего, я уже знал, что беспокоить его в таком состоянии бесполезно. Да ничего он не узнал. Тем не менее я попытался прикрыть друга. Он как-то нас нашел и пробил купол, не сломав его. Если место нашего базирования – это ничего, то я – прибалтийский кактус. Эмоционально всплеснул он руками, но все же перестал нервничать и метаться, чем я и воспользовался. Он не пробивал твой купол, просто отправил духа на мои поиски. И ты этого духа своим ударом, похоже, убил. Лицо Стаса стало крайне задумчивым. Было заметно, что такой вариант ему тоже не по душе, но нервы он трепет не так сильно, как гончие за спиной. Это было хорошо, теперь он будет думать головой, делая гораздо более адекватные выводы. Нашел один раз, найдет и во второй. Раздраженно буркнул лидер, потеребив свою щегольскую бородку. Как скоро к нему могут заявиться гончие? Если они смогут его опечатать, то ему придется нас сдать. Они к нему не полезут. Самодовольно хмыкнул я, будто достижение моего друга – моя заслуга. У него репутация самого резкого на ответы мага в городе. Предыдущая попытка поговорить закончилась тем, что его подчиненный вынес всех этих травоядных в один заход. Короткими фразами попытался объяснить я, не вдаваясь в точные детали. Как бы сильно мне Стас не помог, вытащив в самый последний момент, но это не повод подставлять друга. Особенно когда этот друг практикует подлую темную магию и уже сейчас умеет бить из-за горизонта. Этим отбитым придуркам уже плевать. Завлекут в поле подавителя и отмудохают, а потом ошейник накинут. С тобой будто по-другому поступили, взвился Стас в ответ на мои спокойные ответы, заставив меня поморщиться. Какая-то правда в его словах была, но простой звонок решит все эти проблемы гораздо лучше его игр в партизан. Дай мне связаться с ним, и он не будет пытаться искать меня какое-то время. А если я смогу его предупредить, то он точно не попадется к этим змеям. Ничего сложного в этом нет. Сделал я предложение, прекрасно понимая, что этот параноик не согласится. Да отследят нас по единому звонку. Как до тебя не доходит, идиота кусок, нельзя нам звонить, нельзя. Вновь повысил голос Стас. Да не работает эта система так. Рявкнул я в ответ на этого пересмотревшего фантастики параноика, искренне верящего, что все операторы регистрируют место, из которого производился звонок и записывают его в базу. Ну бред ведь, но верит ведь. И не выйти из-под купола без его разрешения, сломать можно, а на третьей из наших не только удавка, но и маячки уже набиты. Чтоб источник завял у той твари, что придумала этот комплекс татуировок. Мне срать, как тебе кажется, это не повод рисковать раскрытием этого убежища. Ответил мне моим жетоном наш предводитель и главная ударная сила в едином лице. Мы все сейчас были на нервах. Он опасался, что нас как-то вычислит. Я еще не отошел от того, что со мной пытались провернуть. Это ж надо додуматься, пытаться отсечь источник мага переборкой, дающей едва-едва напитывать тело и отбирать остальное в свои загребущие руки. И ведь смогли. Придумал какой-то кретин и даже воплотил в жизнь эту чертову систему. Теперь, наверное, сам сидит с такой же дрянью и думает, как снять ее без магии. Я понял. Тихо выдохнул я, отчего нашему МВП пришлось сбавить обороты. Не будет у нас с ним проблем. А если не смотри на меня так и успокойся, именно если. Так вот, если ты позволишь мне с ним связаться, то и помощь нам он оказать сможет. А, да что он сможет там сделать? В бою с этими ублюдками даже я могу сдохнуть на раз-два, а уж твоего друга кокнут быстрее, чем он мяукнуть успеет, и артефакты их гасителями ломаются на раз-два, только в путь. Махнул рукой Стас, явно возвращая себе ясность мысли. После того, как слегка отдышался, он был вынужден признать мою правоту. Но тут ты прав, если это такой хороший друг, то предупредить его стоит. Скинь его номер мне через Wi-Fi, я завтра буду в городе и звякну. Может, к тому моменту будет еще чистым. Спасибо, поблагодарил я, облегченно выдохнув. Спорить с ним было страшновато, но оно того стоило. Хотя бы ради того, чтобы не выслушивать эмоциональные выбросы этого чудака, которые надоели мне хуже запаха лекарств в больнице. Причем надоели всего за половину суток. Пов, Алексей, так, вот это мне совсем не нравится, задумчиво бросил я. Ситуация не просто выходила за рамки обычного, она там плясала на танцполе. Надо думать, беспроигрышный вариант, топов в наших краях не было, совсем. Несмотря на близость природы и огромные заросли тайги вокруг, в нашем районе не было особо сильных или выделяющихся магов. Как мне казалось, а с учетом того, что в новости я заглядываю примерно, почти никогда, то уверенности у меня нет никакой. Но Димон рядом с таким топом, и этот топ не желает светиться. Я слышал, что друг сказал, потом поговорим. Значит, он вполне в своем уме, но не имеет возможности пообщаться. Переговоры, возможно. Чего он там забыл? Да Дзинч его знает, тут даже подозрений нет. Возможно, просто по случаю познакомился, но среагировали быстро. Будто этот топ уже был рядом. Или была? Нет. Да нет, блин, ну не мог же я позвонить в такой момент. Да, но если я прав, то друг, молодец. Правда, у меня нет ни единого подтверждения моей теории, так что надо дождаться вестей от Димыча и сориентироваться по планам на будущее. Еще и гильдия эта, наверняка начнет чудить, в отместку за мое прошлое деяние. Сто пудов ведь припомнит мне, как мой подчиненный их вынес всей толпой. Надо подстраховаться. С этими мыслями я поднялся и открыл полку в шкафу, открывая солнечным лучам, едва проникавшим в окно, большую стеклянную сферу, изрисованную кучей полос, складывающихся в ритуальный рисунок. Вокруг этого нечто лежало несколько десятков мелких неограненных драгоценных камней, уложенных в другой магический рисунок. На этих камешках были уже руны. Мой энергетический запас судного дня, как я любил шутить. Амбициозный проект по созданию запасов магической энергии был исполнен с переменным успехом, ибо с одной стороны, вместимость получившегося в результате моей работы под слиянием накопителя была буквально безмерной, на моем энергетическом уровне, а с другой, вытянуть оттуда ману, можно только медленно и нудно, отчего использовать его в работе оказалось крайне неудобно. Что примечательно, основой этого чуда послужила типичная стеклянная сфера для предсказателей. И смех, и грех, декор, применяемый различными шарлатанами в их магических ритуалах, оказался вполне эффективным магическим инструментом. И применить я решил этот инструмент по назначению, скапливать в нем энергию, но не мою, а ту виру, которой духи платят мне с каждого сожранного ими духа. Эта вира и висит до необходимости. Проблему с вытягиванием маны я решил топорно, но эффективно. Мелкие накопители, в другом ритуальном рисунке, который не дает этой энергии развеиваться. При этом мелкие накопители постоянно вытягивают энергию из основного, создавая эдакий буферный заряд. Именно этот заряд использовал тогда мой гуляка, дабы объяснить светлым, что они попутали дорожки.